когда Джулия пришла с цветами навестить миссис Макросс. Та без кровинки в лице сидела в палате и вязала свитер с Ричардом «Львиное сердце». «Никто не знает, в чем дело, но, сдается мне, без этой женщины не обошлось», — пожаловалась миссис Макросс. Несчастный случай укрепил решимость Говарда уехать. И Джулия тщетно пыталась его отговорить. «Милая, а как же Уилл? Здесь у него друг». «Куда бы мы ни поехали, мы и заведем новых друзей», — заверил Говард. «И получше, чем здесь», — пообещал он.